Владимир Геннадьевич Поселягин. Сашка. Адмирал 1. Аннотация. Кто-то мечтает получить новую жизнь и начать ее по-другому, однако в реальности не все этого хотят. Именно таким и был главный герой этой истории Александр Поляков. Однако судьба решила все за него. Новая жизнь, новая семья и еще большая ответственность. Куда большая. Ведь попал он в 41-й год. Правда, в январь, но от этого лучше не становится. Ленинградская область, окрестности Чудского озера и послезнание. Так что стоит выбор – оставить на погибель новую семью или, хрипя от натуги, вытащить ее из этой беды. Это очень трудно, особенно когда новому телу нет и 12 лет. Но ответственность, характер, а главное – воля с упорством к победе осталась с Сашкой. Конец аннотации. Обычный случай для попаданца. Ночные воды реки, удары волн о борта белоснежного катера, удочка, шум квока, натянутая сомом леска и внезапный удар грома со вспышкой молнии в чистом звездном небе, сводящие на нет радость добычи, которую уже удалось подтянуть к борту. Природа бушует или кто-то там на небе свои божественные игры устраивает. С учетом того, что не облачко, иначе звезд не увидел бы, второе как-то само приходит на ум, несмотря на закостенелый атеизм. «Не понял, откуда гром?» – удивился мой помощник, а также старший по техобеспечению моего же яхт-клуба. В прошлом боцман на разных судах, выйдя на пенсию, старик устроился в моем клубе и взял на себя всю техническую оснастку. Я ни разу не пожалел, что взял Пахомыча на работу. Вот только он был чисто гражданским специалистом. На флоте срочником служил, но на транспорте, видимо, слышать такие громы ему не приходилось, в отличие от меня. «Это не гром», — ответил я, разгибаясь, но крепко удерживая леску, намотав ее на бортовой фланец, чтобы не резала руки от рывков сама. «Ты что, никогда артиллерийскую канонаду не слышал?» «Так это учения идут». «Тут нет полигонов. Странно все. Может, склад загорелся, и боезапас рвется?» «Так зарево было бы видно. До Москвы километров 40. Никто тут стрелять не будет. Случилось, похоже, что-то». «О, там зарево, похоже. Действительно, склады горят». Я рассмотрел в темноте движение. Пахомыч указывал направление. Как вдруг послышался свист, и рядом метрах в 100 в воду ухнул снаряд, вызвав неслабый гейзер, чего просто не могло быть. На складах снаряды даже в нашем бардаке со вкрученными детонаторами не хранят. А в небе 2 новые вспышки. Похоже, еще 2 снаряда разорвались. Тут послышался схожий свист приближающегося снаряда. «Наш!» — заорал я. «В воду!» Видимо, от рывка сом стал биться сильнее. Да и оглушило его первым разрывом. Поэтому он, резко дернувшись, натянул леску и мою руку прижало к леерам катера. Я слышал, как шумом обрушился в воду Пахомыч. Он знал, зря я кричать не буду. Слышал, как щелкнуло лезвие моего складного ножа, который я всегда ношу на поясе в чехольчике, но перерезать леску, что прижало мою руку к штырю, не смог. Просто не успел. А говорили, своего снаряда не услышишь. Только вот что странно. Склады залпами не горят, а грохот доносился именно в виде залпов. Могу ошибиться, но будто дивизион «Гвоздик» давал полноценный залп. Что же произошло? Захрипел, боль в груди всколыхнулась, но стала гаснуть, когда я почувствовал теплую ладошку у себя на лбу. Черт, неужели повезло? Выжил? Но с какими потерями? То, что без ранений не обошлось, это ясно. Главное, что руки-ноги целы. Остальное переживем и подремонтируем. «Как ты, Пахомыч, уцелел?» — прохрипел я. Хрипел и сам не узнавал себя. проведя языком по зубам, удивился еще больше. Частокол был не мой, но не мой и все. Непривычный, хотя все зубы на месте. Попытка открыть глаза не увенчалась успехом. Похоже, на них была повязка. Однако мой вопросительный хрип не пропал даром. Я даже больше скажу. Его явно смогли разобрать, хотя вопрос был маловразумительным. «Мама, Сашка очнулся!» — крикнул тот, кто сидел рядом со мной, куда-то в сторону. Кричали женским, даже девичьим голоском, звонким, с бархатными нотками. Со слухом у меня было все в порядке. Скорее, он даже улучшился и стал чуть ли не музыкальным. И только по этому одному крику я понял, что находимся мы в небольшой комнате. Не эхо, а нечто подобное отразилось от стен, потолка и, возможно, пола. Но главное — запах. Запах жилого дома, пирогов, керосина, чего-то стисшего, вроде квашеной капусты, и забродившего, явно брашки. Так в больнице пахнуть не могло. Ничего лекарственного унюхать я не смог, даже от повязки. Аналитик я был отличный, поэтому сразу стал раскладывать по полочкам все, что произошло. Мне это как-то привычнее. Анализ получался более широким и, скажем так, подробным. Начнем с тела. Оно не мое, 100%. Зовут, похоже, Александром. Тут попадание, не придется привыкать, это хорошо. Пока я размышлял, вернее, только начал это делать, на крик отреагировали, да и другие звуки проявились, на которые я ранее как-то не обратил внимания. Вьюжило, похоже, снаружи. Слышалось завывание ветра в печной трубе. Кто-то открыл в соседнем помещении дверь, и до меня донеслась морозная свежесть воздуха, но с примесями, непонятными примесями народного хозяйства, что-то вроде взапревшей соломы, помета кур, ну и остального, что может быть в сельском хозяйстве. Уже интересно. Не знаю, в кого я попал, но то, что снаружи зима, это понятно отчетливо. Неизвестный, по-стариковски кряхтя, стал веником отряхивать валенки. А о появившемся идеальном слухе я уже говорил? Так вот, оббивал он именно валенки. Да и как веником по ним проходил, я тоже расслышал и без труда распознал. Помимо этих звуков, было несколько взрослых голосов, но также множество детских. Мне показалось, что их было больше десятка. Но я чуть позже разобрался, что гам исходит от 5 детей до 10 лет от роду. Хотя нет, 6. Подала голос еще одна девочка. Лет 12 вроде. Вот от ее голоса будто что-то колыхнулось в груди. Родное и теплое. Непонятно. А все, что непонятно, настораживает. Так и не дали мне проанализировать мое состояние. Быстро почему-то собрались все, кто находился в этом неизвестном мне здании, как я подозреваю, обычной деревенской избе. Детишки шушукались, недалече огукал ребенок, но не младенец, за год точно, слишком звуки издавал осмысленные, хотя и непонятные. Вдруг послышался девичий шепоток. «А Сашка проснулся?» Голосок слышался откуда-то ниже моего ложа. Да и оно само было несколько непривычным. Мало того, что шею колол явно мех, видимо, что-то подстелили под меня, так еще этот мех подогревался снизу. Я был в легком поту. Если бы я не знал, что живу в 21 веке, подумал бы, что лежу на печке на меховой шкуре. Однако и тело другое. Перенос? Вполне возможно. Значит, и печка тоже возможна. Пока остановимся на этом. И нужно что-то решать с неизвестными аборигенами. Определиться на местности. Что делать? Одно понятно. Наилучший выход – это потеря памяти. Я небольшой любитель книг, но о попаданцах читать приходилось в редкие моменты, так что тему знал. Тем более что-то давило в левую сторону головы, и там чувствовалось заметное онемение со всполохами легкой боли. Не обычной головной, а как при травмах или ранениях. В жизни у меня всякое случалось. Плечо ныло, Еще в нескольких местах тянуло.